почему прекращены были ходатайства в консисторию в то же время и было отказано адвокату? Не знаю. Так-с. Ну-с, а когда полиция пригласила вас свидетельствовать труп, каким образом признали вы в нем своего супруга? Я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что... Когда меня спросили, я ответила, кажется, что он... Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо. Ну-с, а почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж? Деньги эти посылал мой муж. Я не могу сказать про их назначение, так как это не моя тайна. Но только они не посылались Федору Васильевичу. Мы были твердо уверены, что его нет. Это я могу вам верно сказать. Очень хорошо, очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивый государыня, мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверность. Но, одним словом, делал несчастье вам. Я любила его. Да, но все-таки вам, естественно, желание освободиться. И вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением, двоебрачию. Это понятно и мне, и судьи поймут это. И потому я бы советовал вам открыть все. Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. Я не нужна больше. Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. Прошу вас. Попросите господина Каренина. Прошу покорно. Благодарю. Что вам угодно? Я обязан снять допрос. В качестве чего? Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого. Вот как? В чем же? В женитьбе на замужней женщине. Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте. Благодарю. Ваше имя? Виктор Каренин. Звание? Камергер, действительный статский советник. Возраст? 38 лет. Веры? Православный, под судом и следствием не бывал. Ну-с. Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женою? Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул. Так-с. Куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова? Я не желаю отвечать на этот вопрос. Очень хорошо, очень. С какой целью были посланы вами деньги 1200 рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти 17 июля? Деньги эти были переданы мне моей женой. Госпожою Протасовой. Моей женой для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала несправедливым удержать эти деньги. Теперь еще один вопрос. Почему вы прекратили ходатайство о разводе? Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом. Есть у вас это письмо? Письмо затеряно. Хм. Как странно, что затеряно и отсутствует все то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний. Нужно вам еще что-нибудь? Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга. А вам нужно оправдаться. Я сейчас советовал госпоже Протасовой и тоже посоветовал бы вам. Не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более, что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал все, как было, и, вероятно, и на суде все так же покажет. Я бы советовал. Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей, а советы свои оставить. Можем уйти. Очень сожалею, что должен задержать вас. О, нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас, хотя это и было бы удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова. Лиза, Елизавета Андреевна, Виктор, я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, то простите, простите. Прошу вас отвечать на вопросы. Спрашивайте. Ваше имя? Ведь вы знаете. Прошу вас отвечать. Ну, Федор Протасов. Ваше звание, года, вера? Как вам несовестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки. Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы. Ну, коли несовестно, извольте. Звание кандидата, года 40, веры православной. Ну-с, дальше. Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись? Наверное, нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали. Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому? Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он ко мне пришел, Ржанов, в дом? Я был пьян и врал ему, что не помню. Все это вздор. Теперь я не пьяный, говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. Это бы так и осталось, если бы не негодяй Артемьев. И если кто виноват, то я один. Да, я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Симонова посылаемые вам в Саратов деньги? Почему же вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить и вам, и им. Ну? Так как же? Господин следователь, как вам не стыдно? Ну что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и чтобы показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в 1000 раз лучше вас. Прошу вас. Нечего просить. Я скажу все, что думаю. А вы пишите. По крайней мере, в первый раз будут в протоколе разумные человеческие речи. Живут 3 человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения. Борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы, любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я негодный и ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует у меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2 гривенам за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите. Но вы добрались и рады. Я вас выведу. Я не боюсь никого, потому что я труп. И со мной ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите. Мы можем уйти. Сейчас подписать протокол. И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки. Уведите его. Я арестую вас. Так простите. Так, видно, должно было быть. Коридор в здании окружного суда. Судебный зал полон. На площадке у входа судейский курьер. Он загородил дорогу оборванному Ивану Петровичу Александрову, который хочет пройти. Куда? Нельзя. Ишь, лезет. Отчего нельзя? Закон гласит, заседание публичное. А вот нельзя, да и все тут. Не велено. Невежда. Не знаешь, с кем говоришь. Что, вы по делу? Нет, я публика. А вот невежда Цербер не пускает. Да ведь здесь не для публики. Знаю. Только меня-то можно пустить. Погодите, перерыв будет сейчас. Позвольте узнать, в каком положении дело? Речи адвокатов. Петрушин говорит. Что же, как подсудимые несут свое положение? С большим достоинством. Особенно Каренин и Елизавета Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и ловит Петрушин. Ну, а Протасов? Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Но это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен. Перебивал несколько раз и прокурора, и адвокатов в каком-то особенном возбуждении. Какой же результат, полагаете? Трудно сказать. Во всяком случае, предумышленности не признают. Но все-таки вы хотите пройти? Да, хотел бы. Вы князь Обрезков? Я. Пропустите. Тут сейчас налево. Стул свободный. Аристократы! Я аристократ духа, а это выше. Ну уж извините. А, здравствуй, Иван Петрович. Ну, что дело? Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают. А вы не шумите тут. Тут не кабак. Прекрасно. Прямо до слез довел. Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура. Вот он. Посмотрите, как он взволнован. Принес? Вот он. Александров передает Протасову револьвер. Федя прячет его в карман. Глупо. Пошло. Скучно, скучно. Бессмысленно. Из зала выходит адвокат Петрушин. Ну, батюшка, дела наши хороши. Только вы в последней речи не напортите меня. Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду. Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили. Что если вас осудят, то только за то, что вы не совершили самоубийство. То есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому, и церковному. Я ничего не скажу. А чего? Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите, в худшем случае, что может быть? Я уже говорил вам. В худшем случае ссылка в Сибирь. То есть кого ссылка? И вас, и вашей жены. А в лучшем? Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака. То есть они опять меня свяжут с ней? То есть ее со мной? Да, это уж как должно быть. Да вы не волнуйтесь, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только главное, ничего лишнего. Ну, впрочем, я устал, пойду посижу. Да и вы отдохните пока. Главное, не робеть. И другого не может быть решения? Никакого другого. Проходите, проходите, нечего в коридоре стоять. Проходите. Сейчас. Ничего. Кажется, хорошо. Лизу. Что ты сделал, Федя? Зачем? Прости меня, что не мог иначе распутать тебя. Не для тебя. Мне это к лучше. Я уже давно готов. Ты будешь жив. Доктора! Доктора! Я без доктора знаю. Виктор, прощай. А Маша опоздала. Как хорошо. Как хорошо. И вечер.